Глава 26. Кори услышала звук открываемой двери ангара и подумала, что вернулся Пендергаст. Но вместо фигуры в темном одеянии она увидела высокую женщину в спортивном костюме из овечьей шерсти и в большой вязаной шерстяной шапочке с помпончиком. «Кори Свенсон?» — спросила женщина, подойдя. «Да. Я Стейси Боудри. Хотела бы пожать вам руку, но у меня эти стаканчики с кофе». Она протянула Кори высокий бумажный стаканчик из Старбакса. «Большой, слабый, с молоком и много сахара. Мне пришлось брать наобум». «Боже, вы попали прямо в точку!» Кори с благодарностью взяла кофе. «Я и понятия не имела, что вы собираетесь в Роринг-Форк. Это сюрприз. Тем не менее, я приехала». «Боже, Стейси, вы позволите так вас называть? Я перед вами в долгу. Вы спасли меня этим своим письмом. Меня ждали 10 лет тюрьмы. Не знаю, как вас и благодарить». «Ну-ну, не смущайте меня». Боудри рассмеялась, сняла крышечку со стакана и сделала большой глоток. «Если кого и благодарить, то вашего друга Пендергаста. Он объяснил мне ситуацию, рассказал, что они с вами сделали. Я была рада помочь». Она оглянулась. «Вы только посмотрите на эти гробы. И где же тут прапрадедушка Эммет?» «Вот здесь». Кори подвела ее к останкам Боудри, кое-как разложенным на столике. Зная она о приезде Стейси, она бы привела их в порядок. Кори надеялась, что праправнучка поймет. Слегка нервничая, она отхлебнула кофе, глядя, как Боудри подходит к столу и берет в руки осколок черепа. «Боже, этот медведь и впрямь его искалечил!» Кори начала было говорить, но остановила себя. Пендергаст, имея на это все основания, советовал ей не говорить никому, никому об истинной причине смерти, пока она не закончит исследование. «Я думаю, вы делаете важное дело», — сказала Боудри, осторожно кладя на место осколок черепа. «Так вы, значит, и в самом деле хотите работать в полиции?» Кори рассмеялась. Боудри сразу ей понравилось. «Вообще-то я бы хотела стать агентом ФБР и специализироваться на криминалистической антропологии. Но быть не лабораторной крысой, а полевым агентом, обладающим особыми знаниями». «Здорово. Я тоже думала поступить в правоохранительные органы». «Ну, это логичный выбор после военной карьеры». «Так вы уволились? Вы больше не капитан?» Боудри улыбнулась. «Я навсегда останусь капитаном, но вы правы, я уволилась. Если я задержусь тут еще ненадолго, то мне нужно найти что-нибудь подешевле. Отель, в котором я остановилась, скоро сделает меня банкротом». Кори улыбнулась. «Как мне это знакомо. Я просто хотела представиться вам и сказать, что, на мой взгляд, вы здесь делаете что-то очень важное». Боудри двинулась к выходу. «Минуточку, Стейси». Боудри обернулась. «Не выпейте со мной кофе попозже». Кори сделала движение своим стаканчиком. «Хочу вернуть вам должок, если вы не рано ложитесь. Я собираюсь поработать подольше, пока не замерзну окончательно». Лицо Боудри посветлело. «Это будет здорово. Как насчет 9 часов?» «Договорились».